Глава 24. Спуск к подземной реке Сухмед увидел внутренним зрением, когда уже готов был признать, что не может это сделать. Он рассказал Лотару о тех сложных, тяжелых и опасных переходах, которые им предстоят. Тот решил, что на это не стоит тратить ни сил, ни время. Как оказалось, Сухмед сунул в сумку несколько лепешек, когда собирал вещи в зале, так что даже голод им не грозил в ближайшие дни, хотя воды было мало. Настолько мало, что хочешь не хочешь, а пришлось отправляться в путь, когда и раны Рубаса не подзажили, и Лотар толком не мог двигаться самостоятельно. И самое главное, Сухмед еще не мог уверенно сказать, что знает, где находится выход. Он лишь чувствовал направление, где земли над их головами должно стать меньше. «Я бы предпочел, чтобы ты твердо знал, где нам выползти на поверхность», — пробурчал Рубас по этому поводу. «Я смогу найти выход, господин, не сомневайся. Когда подойдем ближе, станет виднее». Лотар старался не комментировать действия старого раба. Его поразило, как технично Сухмед вошел в состояние глубокого, но абсолютно контролируемого транса, настолько легко выделил из себя легчайшую субстанцию внимания и провел ее в считанные часы почти по всему подземелью, и как быстро он пришел в себя после этого трюка. Даже Лотару потребовалось бы после этого не один день лечиться, как после тяжелой раны. Лотар молчал, потому что его впервые за последние недели стало одолевать сомнения в своем совершенстве. Они почти не разговаривали несколько часов. Наконец Рубас, а за ними Лотар, просто повалились на каменный пол в какой-то сухой пещерке. Тогда Сухмед достал из сумки и разломил на неравные части лепешку. Себе он взял значительно меньше, чем дал Лотару, а тому меньше, чем Рубасу. Не одинаково они разделили и воду, с той разницей, что Лотару досталось больше всех. «Много еще осталось?» — спросил Рубас, пытаясь поудобнее устроиться на россыпи камней, на которой даже его дубленый зад чувствовал себя не очень удобно. «Мы не прошли и третий дневного перехода, господин». «И много у тебя в запасе таких дневных переходов?» 4. Рубас вздохнул. «Придется еще попотеть сегодня. 12 дней мы здесь не продержимся». «Да, не очень-то мы легки на ногу в этом лабиринте». «Это все из-за моей слепоты», — проворчал Рубас. Чувствовалось, он уже давно собирается это сказать. «Вот если бы Сухмед снова дал мне эту повязку на лоб, я бы прибавил». «Нет, господин, это невозможно. Ты только-только стал поправляться, а повязка будет тянуть из тебя силы. Ты можешь оказаться не готовым, когда ее действительно придется повязать». «Что ты имеешь в виду? В этой темноте никого и ничего быть не может». «Это как раз неизвестно», — чуть слышно ответил Сухмед. «Просто Сухмед понял, что я думаю об этом уже несколько часов», — произнес Лотар, хотя ему вовсе не хотелось раскрывать рот. «И ты тоже? И чего же ты ждешь? Продолжение?» Лотар провел рукой по горлу, хотелось пить. Кроме того, он стал очень плохо ощущать мир, залитый солнцем, радующийся жизни высоко вверху, за бесконечным сводом земли над головой. Вероятно, он устал от того приема, который Сухмед показал ему для восстановления энергии и который Лотар пытался практиковать все время, пока они ели. «Я буду рад, если все действительно окажется завершенным». Рубас покрутил головой, то ли не соглашаясь, то ли стряхивая пыль из волос. «А мне кажется, уже ничего просто быть не может». Они посидели еще немного. Лотар поправил ремни на груди и встал, покачиваясь, горбясь под низким и угрожающим потолком. Это было сигналом. Рубас тоже встал подниматься и сделал это довольно легко. Его мысли приняли новое направление. Теперь он почти не ощущал ни темноты вокруг, ни неверной дороги под ногами, ни усталости от чрезмерных и ненужных напряжений в своем большом теле. «Нет, все-таки, что там не напишут ашмелонские барзапицы, а дело было славным», — сказал он шепотом, который пролетел по коридору, как острый удар копья. Лотар неожиданно для себя тоже усмехнулся. После этого оба наемника с удовольствием расхохотались. «Только мне не все понятно. Вот ты, Сухмед, могучий волшебник, но и притворщик, каких поискать. Почему ты сразу не положил всю рать Канада, если это стоило тебе только взмаха руки?» «Это стоило мне не взмаха руки, господин. И в этом не было нужды, пока в башню не вползла лишь пара дюжин не очень обученных гурхорцев. Вот когда они отрезали путь наверх, а господин мой решил, куда следует отступать, тогда это было к месту». «А что, собственно, это?» — включился и Лотар. «Я вот тоже не понял, что ты сделал там в зале. Ты все что угодно можешь вот так вот взорвать, как вулкан, да?» Сухмед издал странный звук, в котором слились и известная толика самодовольства, и досада мастера на зрителей, которые так и не оценили истинного совершенства. «Нет, конечно. Я долго прослужил у одного из забытых ныне волшебников, у которого была только одна страсть. Он изучал всевозможные способы возжигания огня и достиг в этом совершенства. Я тоже кое-чему у него научился». «Ничего себе кое-чему», — пробурчал Рубас. Уверяю тебя, господин, я владею лишь малой частью подлинного мастерства. Когда стало ясно, что мы долго в этом зале не продержимся, я вдруг вспомнил, что эти шары на подставках являются магическими лампами, содержащими остатки зеленой пирогранной земли, открытые еще... Ты попонятнее говори, напомнил Рубас. Ну, в общем, это такой состав, который может испаряться несколько сот лет и гореть холодным, но исключительно ярким пламенем. Вы видели его сами, так что можете судить. Надо признаться, огонь этих ламп не очень красив, подал голос Лотар. Это просто потому, что земли в сосудах осталось немного. Нет, погоди. Ты хочешь сказать, что вот эти медные шарики в два моих кулака могут гореть день и ночь 700 лет или даже больше? Почему 700? Удивился Сухмед. Блех сказал, что башню замуровали 700 лет назад, пояснил Лотар. А когда мы вошли, все лампы до единой горели. А, вот в чем дело. Нет, конечно, 700 лет они не горели. Принцесса зажгла их 5 дней назад, когда искала убежище для Нуримана. Стоп! Сказал Лотар и тут же воткнулся носом в спину Рубаса, замерзшего как скала. «Я имел в виду, что теперь уже мне не все стало понятно». «А я-то подумал, ты что-то услышал». Они пошли снова. «Чего ты не понимаешь, господин мой? Ты что же, с самого начала знал, что главную опасность во дворце представляет принцесса?» «Конечно». Несколько шагов они прошли в молчании. «Так ты и про Нуримана все время знал?» «Меня купили вместе с ним. Как же я мог не знать про него?» «Так значит, это ты готовил его для набегов на город?» – пророкотал Рубас. «Я раб. Я поддерживал его жизнеспособность. Такие демоны на самом деле очень уязвимы. Лишившись надлежащего ухода, они обычно оставляют наш мир и уходят в свои измерения. Я не о том. На тебе есть частица вины за всех погибших. Не будешь же ты, господин, винить слугу на псарне за то, что его сворой король травит непослушных подданных. Выбор дичи не мое дело». Я лишь держу псов и забочусь о том, чтобы они были в определенном времени в хорошей форме. Вообще-то псы и такое исчадие ада не одно и то же. Псы годны и на что-то хорошее, а это... Нет, господин. С помощью демонов, подобных Нуриману, Харисмус много веков назад за считанные месяцы очистил леса северного континента и сделал их пригодными для людей. Но потом-то он, наверное, вернул их обратно туда, где они постоянно жили? Спросил Рубас. Сухмед не отвечал. Лотар почти физически почувствовал, что внимание старика теперь направлено на него. «Ладно, с этим понятно», — сказал он. «Знаешь, Сухмед, у тебя очень непростое понятие о морали. Похоже, ты разделяешь предмет и его действия. Или даже злодея и его возможности».